Милост, зачеркнуто. Дорогая Вера, мне, разумеется, известно, что ваше отношение к моей скромной особе оставляет желать лучшего. Полагаю также, что мне ведомы причины вашей неприязни. Не скрою, вашего покорного слугу сие огорчает безмерно, ведь за эти неполные 2 недели я успел искренне полюбить вас, как любил бы, вероятно, собственную дочь. А как бы ни мои преклонные лета, Марте пришлось бы посоперничать со мной в борьбе за вашу благосклонность, ибо из великого множества женщин, встречавшихся мне на жизненном пути, вы самые необыкновенные. И речь не о несравненной внешности, вернее, не только о ней, поскольку она, безусловно, отражает ваши бесценные внутренние красоты, но в силу ограниченных возможностей отражает их лишь частично. Настолько, насколько бледная красавица Луна отражает грандиозный свет Солнца. Мне бесконечно грустно от того прискорбного факта, что вы расстаетесь со мной, так и не узнав меня с лучших сторон. Увы, все наши разговоры были волею судеб сведены по большей мере к историческим вопросам, а на такой сухой почве редко когда произрастает симпатия и привязанность. Будучи в глубине души буддистом, я уповаю на новую встречу с вами в одном из грядущих перевоплощений, дабы иметь еще одну возможность засвидетельствовать вам искреннее восхищение, глубочайшее почтение и беззаветную преданность, с коими остаюсь навеки ваш Шоно. Постскриптум. На случай, если метампсихоз окажется все же выдумкой, не поминайте лихом. Постскриптум. Чуть не забыл. Завещаю вам единственную ценность, которой владею. Серебряный колокольчик. Колоколец сей весьма древний. Затрудняюсь даже приблизительно определить его возраст, но никак не менее 900 лет. Мой наставник, от которого я получил сию вещицу в дар, впрочем, утверждал, что она принадлежала самому Будде Гаутаме. Так оно на самом деле или нет, неизвестно, но звон у колокольчика действительно совершенно волшебный. При этих звуках забываешь обо всех горестях и печалях. Звоните в него почаще, и пусть он напоминает вам о том, что из ныне живущих на свете вы — единственный человек, кому посчастливилось услышать глас Божий. Говорят, людям, с которыми разговаривал Господь, всегда было свойственно долголетие. Мои расчеты в отношении вас это подтверждают. И последнее, что я хотел сказать. На долгом пути вам придется трудно, но чутье подсказывает мне, что очень скоро на нем вам повстречается и что-то очень хорошее. Будьте мужественны и постарайтесь быть счастливой. Письмо от Моти, нацарапанное немыслимыми каракулями, было совсем коротеньким. «Дорогая, милая, любимая Верочка, простите, что далее по-английски. Я совершенно разучился грамотно писать по-русски, да и не умел толком никогда. А прощальное письмо вам по-немецки — это какой-то нонсенс. Я счастлив тем, что встретил вас на своем пути. Впрочем, я всегда был везунком, и я счастлив, что на этой торжественной ноте моя жизнь прервется. Всегда боялся дожить до седин и сделаться таким занудным старикашкой, как наш Шона. Мужчине надо умирать молодым и здоровым. Вы, конечно, будете плакать и убиваться по нам, но такова уж извечная женская доля — плакать попавшим воинам. Скажу вам честно, мне даже приятно сознавать, что по мне будет убиваться — хотя бы немножко, такая божественная женщина. Но только вы, пожалуйста, не слишком увлекайтесь. От этого появляются морщины и всякое такое. Слава богу, что я не люблю поэзии, а то бы разразился сейчас какой-нибудь слезливой, рифмованной чушью. Верочка, вспоминайте нас почаще. Меня можно чаще, чем Шона. Но и этого старого мухомора тоже, конечно, вспоминайте, потому что он и впрямь славный парень. Я там оставил вам кое-какие безделушки на память. Главное — это ключик. Он хоть и не золотой, но открывает вполне солидную ячейку в одном из женевских банков. Вся информация записана на приложенной бумажке. Выучите ее наизусть и сожгите, а ключик носите на шее. Надеюсь, он вам пригодится. Вот и все. Люблю, как 40 000 братьев. Ваш Бегемотя. Постскриптум. Жаль, так и не рассказал вам про то, как я разнес опиумокурильню в Сингапуре. Это очень смешная история. Ну да ладно, как-нибудь в следующий раз. Некоторое время Вера просидела, прикрыв опухшими веками тающие глаза, кривя губы, как маска мельпомены, раскачиваясь из стороны в сторону и раздирая ногтями в кровь бесполезное горло. Потом она оттерла ладонями некрасивое лицо, вытащила из кармана Вальтер, деловито проверила обойму, передернула затвор. С минуту зачарованно смотрела в вороненное жерло, затем внезапно потеряла к пистолету всякий интерес и равнодушно уронила оружие в саквояж. Проведя в оцепенелом созерцании пляшущих пылинок более часа, она вдруг встрепенулась, подхватила саквояж и покинула амбар. Дорога была ей знакома. Трава на поляне, местами примятая и побуревшая, да медные россыпи гильз. Вот все, что указывало на случившееся здесь побоище. Посреди поля боя Вера увидела глубокие следы колес телеги и множество отпечатков лошадиных копыт и поняла, что они означают. В кустарнике, где убили ее самое, она заметила нечто белое, нечто, не заинтересовавшее похоронную команду. Ранним утром 7 сентября главный лесничий Вальтер Фреверт, объезжая южные пределы пущи, обнаружил спящую на голой земле женщину в охотничьем костюме. Голова ее покоилась на дорогого вида кожаном саквояже, а к груди она прижимала обернутое белой тканью полено. По золотым, хотя и грязным волосам, Фреверт догадался, что перед ним та самая фея Роминте. Догадался егерь и о том, что присутствие этой загадочной женщины здесь, несомненно, связано с недавними трагическими событиями, которые он сам, как ему казалось, и инициировал. Женщина не проснулась, когда, терзаемый чувством вины, Фреверт переносил ее на свою повозку, но и не выпустила из рук своих странных реликвий. За те 3 дня, что фея провела в доме у главного лесничего, ему так и не удалось услышать ее серебряного голоса. Женщина наотрез отказывалась говорить, а, возможно, попросту не могла. 10 сентября Фреверт тайно вывез ее в своем автомобиле на захваченную польскую территорию и, снабдив кое-какими съестными припасами, оставил неподалеку от населенного пункта случайно оказавшегося деревней русских староверов Водзилки. 23 сентября 1939 года к востоку от города Сувалки, близ села с удивительным названием Эпидемье, в поле зрения казачьего дозора попала странная молодая крестьянка, одетая в глухое длинное черное платье. Волосы ее укрывал вдовий платок, концы которого были перекрещены на шее спереди и завязаны сзади. Правой рукой женщина прижимала к груди запеленутое дитя. Странность заключалась в том, что в левой она тащила объемистый саквояж, который гораздо больше подошел бы преуспевающему промышленнику. В остальном крестьянка ничем не выделялась на фоне многочисленных беженцев, то и дело обгонявших ее на своих телегах. Однако не обращала внимания на предложение подвести, часто останавливалась, недоуменно озираясь по сторонам, и вообще производила впечатление человека, который бредет, куда глаза глядят. Разъезд в 10 человек на неспешных рысях миновал было страницу. Как вдруг один из всадников, молодой, с красными звездами на рукавах казакина, резко скомандовал остановиться. «Видали, товарищ старшина?» — спросил он пожилого усача, действительно похожего на настоящего донца, несмотря на то, что, в отличие от прочих, был в фуражке, а не в папахе. «У нее вместо ребенка полено!» «Ну, видал!» — старшина почесал крючковатый нос и добавил. —